Меня уже предупредили. Марионетта и Катерия в один голос, когда провожали, просили меня быть внимательным. Мирный договор не помеха устроить шутку над друзьями, особенно когда исполнителей будет не найти. Насколько мне известно, так на девушку из потока Катерии еще в гимназии вылили помои из ведра, и никто так и не нашел виновника. Но теперь не было людей, которые бы не вспоминали тот случай, что оставил явное пятно на репутации девушки. Казалось бы, какое пятно на репутации, когда кто-то из-под тишка ударил в спину ничего не подозревающей девушке, но в этом мире были свои понятия о морали. Жаль, что мы их не добили. На линкоре наверняка есть установки для точечных ударов, хмуро произнес он, или активная броня, если их забросило так же, как и нас. Людей только нет, напомнил я, но есть бомбы и торпеды, можно обстрелять их район с орбиты. Естественно, Грок мечтал, не заметить линкор на орбите этого куска планеты будет сложно, да и не станет никто в здравом уме тратить арсенал без видимой необходимости. Вот будь у нас война, то тогда, думаю, можно было бы навести на них пару торпед с самонаведением, сбросив их из космоса, как бомбы. Если что, прикрывай, приказал я. Принял, кратко ответил тот. Тем временем на сцене, что находилось у самой дальней стены, появился человек, если не ошибаюсь, директор этой гимназии. Будто почувствовав его присутствие, все остальные начали смолкать, пока зал не погрузился в тишину, после чего свет погас, оставив только приглушенный на сцене. В этот же момент включился мощный прожектор, который выделил фигуру столбом света. Человек на сцене, которого я мог разглядеть только в очках, обвел взглядом учеников, после чего радостным голосом объявил: «Вижу, вы все уже готовы праздновать окончание школы и сдачу экзаменов». Зал ответил одобрительным гулом. «Так что же, не будем откладывать этот момент, мои дорогие ученики. Сегодня ваш официально последний учебный день, после которого вы станете теми самыми, кто поведет наше государство в светлое будущее. Мы, я и все ваши любимые учителя дали вам все, что знали сами, чтобы вы смогли вступить в новую пару вашей жизни. Спасибо за ваши старания, ваше усердие и вечное стремление. Мы верили в вас и искренне хотим, чтобы все ваши надежды оправдались, и вы достигли тех высот, к которым мы вас подталкивали всеми силами. Благодарим вас за ваше усердие и желаем вам всего самого наилучшего на долгие годы. И пусть этот вечер запомнится вам на всю вашу жизнь. А теперь по случаю конца вашей учебы да будет ваш последний бал в стенах этой гимназии». Глава 143. Зал взорвался аплодисментами и радостными криками. «Звучит, как пожелание смерти», — заметил я. «Да, я помнил свой выпускной в космодесанте, если так можно было его назвать. У нас тоже были экзамены, только они проходили как операции в реальных условиях, когда мы должны были показать все свои навыки. В тот момент нам не позволяли надевать броню, пока мы не докажем, что достойны этого, и потому достаточно много людей его не проходило. И если здесь ставили просто двойку, там мы погибали». Учитель на сцене дождался, пока зал немного успокоится, и стихнут радостные крики поддержки учеников, прежде чем продолжить. «А теперь в честь окончания занятий, да начнется бал». Люди начали переглядываться и разбиваться на пары. «Грант, поймала меня под руку Ронда. Ты сегодня танцуешь со мной, помнишь?» «Да, Ронда». «Грок, уже поймала Неви моего друга за руку. Идем, скоро начнутся танцы и нам надо найти наших». Мы обменялись взглядами, после чего кивнули друг другу и направились в разные стороны. Люди начали расходиться к стенам, освобождая место в центре. Наши уже сбились в одну небольшую группу. «Жду не дождусь, когда мы начнем танцевать», — улыбалась Ронда, слишком плотно прижавшись ко мне грудью. Настолько, что я мог почувствовать через платье ее корсет, который придерживал ее грудь среднего, стандартного размера. «В чем смысл этого танца, что его все ждут?» — поинтересовался я. «За него что-то дадут или как это будет выглядеть?» «Что? Нет, за это ничего не дадут», — улыбнулась она. «Это просто красиво, и тем самым мы выражаем уважение к нашим учителям. Я бы не назвал такие танцы красивыми. Нет, я не отрицаю, что есть танцы, на которые приятно смотреть, а есть танцы, на которые смотреть опасно, так как они гипнотизируют. Однако те, что я видел здесь, ни под одну из категорий не попадают, хотя о вкусах тоже не спорит». Первыми в центр зала тем временем вышли ученики, которые изучали гуманитарные науки. Едва они встали на свои места, как свет вокруг начал меркнуть, после чего заиграла музыка, и они закрутились на единственном участке света, исполняя танец, который отличался от нашего. Он длился что-то около минут 7, после чего под конец участники поклонились друг другу, и зал заполнили аплодисменты. Они ушли, их место заняли другие, и так пошло по кругу. Вскоре в центр вышли и все, кто должен был поступать на охотника. В основном это были крепкие молодые люди, среди которых заметно выделялись разве что Грок и Невия, как две противоположности. Одна совсем крохотная, а другой похож на глыбу. Интересно, а как они целуются? Грок не станет таким заниматься. Ага-ага, ты его на секс подбил с той женщиной. Скажем так, подтолкнул к первому шажку в нужное направление, и теперь думаешь, он теперь остановится перед соблазном? В этом нет никакого соблазна. Касание кожей, не более. Наверное, он ее на руки, как игрушку, поднимает к себе и целует. Но будет интересно посмотреть на их секс. Тень, ты не знаешь слова «заткнись». Кстати, ты заметил, что она ему едва ли не по пояс. Минет делать удобно, на колени вставать не надо. Интересно, они уже это пробовали? Я перестал обращать внимание на внутренний голос, наблюдая за их танцем. Надо отдать должное, будучи такими разными, они все равно смотрелись очень гармонично, двигались плавно и синхронно. Грок обращался с ней, как со стеклянной статуэткой, с особой осторожностью, крутя ее в танце, когда одной приходилось поднимать руки вверх, а другому чуть склониться, чтобы дотянуться до нее. После их танца начался наш. Ронда разулыбалась, подавая мне руку. «Прошу, будь со мной аккуратен и позаботься обо мне», — тонким и невинным голоском попросила она перед тем, как мы вышли в центр зала. «Сделаю все, что в моих силах». После чего внезапно началась музыка, которая совершенно не соответствовала танцу, который мы должны были исполнять. Недоумение было на лице всех нас. Мои одноклассники удивленно переглянулись, но тем не менее сделали несколько шагов назад друг от друга, готовые начать, явно зная, что за танец сейчас будет и как его исполнять. Но не знал я, лишь повторив за ними, пусть и с большим отставанием, замерев напротив Ронда. На ее лице был испуг. Ронда знала, что я не умею танцевать от слова совсем, а значит, она опозорится, она вместе со мной. Все будут смотреть и улыбаться над тем, как неуклюже мы будем пытаться танцевать, повторяя за другими, и как смешно это будет выглядеть со стороны, о чем будут вспоминать и напоминать ей еще очень долго, если не всегда. По сути, неприятное пятно на репутации. Мой взгляд скользнул по толпе и остановился на тех самых девушках и парнях, что сверлили нас взглядом. Они не улыбались, но и без этого было понятно, кто приложил руку к такой шутке, желая заставить меня опозориться при всех. И пусть я не понимал, что такого постыдного в этом, однако прекрасно помнил, как об этом предупреждали Марионетта и Катрия, прося быть осторожным. И мне-то плевать, но репутация есть репутация. И оставалось решить, что делать. Попросить остановить танец, хотя это тоже будет выглядеть жалко и смешно со стороны, как я пытаюсь убедить, что не его мы должны танцевать. Повторять за другими, я, конечно, хорошо запоминаю, но синхронно повторить с первого раза, это попросту невозможно. Или, расслабься и предоставь дело профи. Ты что удумал, тень? Я помогу тебе, просто не сопротивляйся, слышишь? Я не отдам тебе тело под контроль, я не собираюсь забирать тело. Я что, дурак? Но если ты опозоришься, последствия отхватим мы оба. Мы оба в одной лодке сейчас, и я заинтересован в успехе не меньше, чем ты. Я не отдам тело. Я не прошу отдавать тело. Все будет как в драке, когда твоя рука сама вскинулась, не более. Я же не дурак брать под контроль тебя, когда рядом игрок и Финисия, которая сожжет меня. Давай, или позорище на весь люд с последствиями, или моя помощь. Лишь помощь, даже тело не придется отдавать. Мои одноклассники начали двигаться, и я поспешил за ними, краем глаза следя за движениями, но уже понимая, насколько сильно отстаю, и как это жалко выглядит. Вот они взяли девушку за руку, крутанули ее, и я едва не уронил Ронда. Это помощь, которая пойдет нам на пользу обоим. Думаешь, я поверю в помощь хаоса? В этот момент новое движение, и я запнулся, едва не уронив саму Ронда. Та едва устояла на ногах, а я наступил ей на ногу, еще раз едва не уронив при всех. На ее лице появилось страдальческое выражение унижения и бессилия. При этом мы еще и не поспевали за другими. Ты или сейчас позоришься на всю округу, или утрешь нос ублюдкам. Или что, Космодесантник настолько не уверен в своей воле, что боится потерять контроль. Я уверен в своей воле. Новый пируэт, где надо было закрутить партнершу, после чего поймать ее одной рукой за спину, и внезапно мои ноги сами сделали шаг вперед. Одна рука схватила за ладонь Ронда, крутанула и в тот же миг другая сама ее поймала. Все это произошло очень быстро. Я до сих пор владел своим телом, но руки и ноги начали двигаться так, будто действовали на автоматизме без моего вмешательства. Я об этом и говорю. Расслабься, ща батя все уладит, просто не вмешивайся. И мое тело начало двигаться само по себе. Испуг Ронда, которая покраснела и уже выглядела так, будто была готова расплакаться от унижения, сменился удивлением. Наши движения внезапно стали очень четкими и синхронными. Танец стал плавным и воздушным. Мои руки перестали хаотично двигаться, пытаясь скопировать движения других, будто сами знали, что нужно делать. Мы продолжали плавать по залу. Ронда смотрела на меня, не в силах избавиться от удивления, но где-то на середине, на ее губах начала появляться улыбка, и мне даже показалось, что она получает удовольствие от танца. В отличие от меня, я продолжал напряженно прислушиваться к себе, готовый в любую секунду прекратить это. Позор позором, однако я был готов на это, чтобы не дать ереси зайти дальше, чем нужно. Не зайду, я же не дурак. Танец длился около 7 минут, и под конец мы уже ничем не отличались от остальных, а может даже исполнили его даже лучше других. Последнее движение, Ронда крутится у меня в руках, после чего практически ложится спиной мне на руки, позволяя себя обнять. Не только она так закончила, это была тоже часть танца, но она выглядела так, будто была рада оказаться в моих руках. Музыка закончилась. Я помог встать Ронда на ноги, после чего мы поклонились друг другу и присоединились к остальным. «Ты потрясающе танцуешь, Грант», — улыбнулась она, когда мы отошли в сторону. «Я даже не подозревала, насколько. Я тоже. И я. Говорю же, все будет круто, главное довериться». «Да, круто». Я бросил взгляд на людей Лори, которые провожали меня хмурым взглядом. Уверен, что это была их шутка. «Грант, а Грант, тебе понравилось?» Остановилась передо мной Ронда, заглядывая мне в глаза. «Было интересно. Танцевать со мной, я имею в виду». «Да, мне понравилось», — ответил я стандартной фразой и спокойным голосом, чтобы не давать ей лишних поводов, но и не обижать. «Честно», — подалась Ронда вперед. «Да, мне тоже очень понравилось». Она была чуть ниже меня, а потом слегка привстала на цыпочки и неожиданно подалась вперед. Неожиданно, возможно, для кого-то другого, но не для меня. Я чуть ушел в сторону, уворачиваясь от ее поцелуя, после чего дернул на себя, и со стороны это выглядело так, будто мы обнялись. Я не хотел ее обижать прямым отказом от поцелуя, понимая, что это может вызвать ответную реакцию, но и целовать ее не собирался. «Хорошо потанцевали, спасибо», — похлопал я ее по спине и отстранился. Ронда выглядела очень разочарована. Она понимала, что я помолвлен, но все равно попыталась поцеловать. Надеялась тем самым склонить меня к себе. Очень зря, я не меняю своих решений. Ронда была смущена и немного разочарована. Она и сама не могла объяснить, что на нее нашло. Казалось, что они обречены на позор на глазах всей школы. А потом вдруг Грант выдал настолько идеальный танец, что казалось, никто еще ни разу с ней так не танцевал. Ронда была поражена, она была очарована. Их танец так мягко и плавно шел, что казалось, они попросту плавают по залу. Ее страх сменился удивительным спокойствием, и Ронда смогла получить от него удовольствие, будто танцевали они для себя и ради себя, словно и не было вокруг наблюдающих за ними людей, только она и Грант. И в переизбытке чувств, в предвкушении, чувствуя, как сердце учащенно бьется в ее груди, Ронда думала, что Грант испытал то же самое. Он будто обрел внутреннюю силу, которая исходила от него теплом и какой-то соблазнительностью, на что ее тело тут же отозвалось. Во власти необъяснимого возбуждения и опьяняющего чувства она подалась вперед, но была просто обнята, и чувство тут же прошло. Нет, Ронда была благодарна, что он не отверг ее при всех, сведя все к дружескому объятию, отчего им удалось избежать этой неловкости, и тем не менее она была немного разочарована. «Да, у него есть невеста, но их поцелуй». Ронда тоскливо бросила взгляд на Гранта, который казался ей теперь еще притягательнее. С последним танцем слово взял опять директор. «Что ж, я знаю, что вам уже не терпится начать настоящий вечер. Да-да, я не вчера родился и знаю, что вам этот бал за даром не дался. а потому добро пожаловать на выпускной. И в этот момент ударила громкая музыка. Из хлопушек выстрелили конфетти, заставив меня вздрогнуть и резко оглядеться, после чего зал утонул в оглушительном крике радостной толпы. Заиграла очень быстрая и режущая звук музыка, и зал превратился в однородную массу прыгающих тел в мигающем свете. Из-за конфетти зал замерцал тысячами искр. Вот тебе и бал благородных. Невольно я вспомнил клубы, которые посещал здесь. Это место сейчас мало отличалось от них. Вроде разные люди, но суть у всех остается той же. Дальше все было стандартно. Надо было дождаться момента, когда я смогу отправиться домой и заняться своими делами. Нельзя было уходить слишком рано по каким-то странным правилам этикета, но и поздно под утро я возвращаться не собирался, а потому занял позицию около одного из столов с закусками, наблюдая за людьми, что бесновались вокруг. Время шло, я уже определился с тем, что не на столе нравится, а что нет, внимательно наблюдая за залом и в особенности выслеживая детишек Лори, которые могли попробовать выкинуть еще один фокус, чтобы запятнать репутацию Барбинери, что могло сказаться в будущем. Но вроде как ничего особенного не было. Посмотри налево в самом углу, где двери ведут на улицу. Я сразу обратил туда свой взор, пытаясь разглядеть в толпе то, на что указал мне тень. Не в толпе, а за ней. Ты ща охренеешь. Я прищурился, пытаясь с помощью очков разглядеть, на что именно он показывает. Да его невозможно не заметить, слепошара. И я заметил Грога и Невию, которые стояли в уголке, и которые целовались. Он склонился над ней. Грог, массивный и жесткий, которого враги боялись, а товарищи по оружию уважали, тот, кто проливал кровь тысяч, врубался в бой с жесткостью и без сомнений, сейчас наклонился над миниатюрной девушкой, придерживая ее руками, как что-то очень хрупкое, и целовал ее в губы. Той пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до него. Мило, да, мило, я не знаю, как это описать. Необычно, странно, массивный космодесантник и ужас космоса бережно и нежно придерживает девушку на цыпочках, осторожно целуясь с ней. Он и на себя не был похож, будем честны, будто школьник-переросток, который неуверенно пробует что-то новое. Но не мне его осуждать, учитывая, чем занимался я. Главное, чтобы это не стало препятствием в наших планах. Когда они закончили целоваться, Невия с нежностью провела по его щеке своей крошечной ладонью, вглядываясь ему в глаза, и рассмеялась, когда Грок, казалось, не может найти себе места. Она вновь потянулась к нему, поцеловала в губы и увела в зал, будто пытаясь скрыться с ним в толпе, что с ростом Грога сделать было невозможно. Это место убивает нас, или, может, исцеляет. Она исцеляет других людей. Для нас это как уничтожение иммунитета. Мы должны быть теми, на кого нельзя повлиять. В противном случае меч, который несет смерть врагам человечества, может внезапно повернуться в другую сторону, и никто этого даже не заметит. Можно сказать, что дальнейший праздник шел без эксцессов, если не считать, что где-то ближе к концу ко мне подошла девушка. Приятная, темноволосая с аристократическими чертами лица и объемной для своего возраста грудью чуть ниже меня. Она начала разговор ни о чем, то и дело касаясь меня случайно то рукой, то грудью, после чего попыталась меня увести в парк погулять и пообщаться. Но помня о том, что рядом есть Лори, которые только спят и видят, как бы меня опозорить, я отказался, сославшись на то, что жду другую девушку, с которой танцевал. «Очень зря, мы бы могли хорошо провести время», томно произнесла она в ответ на это, и в моей голове тут же возникла картина, где она заводит меня в укромное место и раздевается, показывая все свои достоинства. Нет, это была не похотливая и не пошлая картина, просто я представил, как это со стороны потом фатают Лори. В лучшем случае, разошлют, как я изменяю невесте, а в худшем, обвинят в домогательствах. Поэтому мой ответ был твердым и непоколебимым. Нет, я жду своего партнера по танцам. Не хочешь проблем, не давай повода. Потому что, глядя на учеников, поводов опозориться у них было предостаточно. Как тебе вечер? Спросил я, когда мы возвращались в поместье. Нормально, прогудел Грок. Он выглядел слегка отстраненным, погруженным в свои мысли и медленно реагировал на раздражители. Будто возвращался мыслями к тому поцелую, который вряд ли был один. Лори пытались подставить нас, негромко поделился я новостями. «Как?» – медленно спросил он. «Поставили не ту музыку на танцах. Возможно, узнали, что я танцую плохо, и решили тем самым окунуть мен в лужу при всех. Не получилось. Они не успокоятся, да, рано или поздно успокоятся, я думаю. По крайней мере, они точно больше не полезут на нас. Меня сейчас интересует другое. Наемники отряд смертников, который наняли, но не успели использовать лорье. Думаешь, это те самые смертники? Да, что-то мне подсказывает, что это могут быть они. Или, по крайней мере, их основатели вполне могут отказаться теми самыми смертниками, которых мы знаем. Проверить это можно, лишь встретившись с ними. И не на поле боя, так как, зная их суровый взгляд на жизнь и войну, не сомневаюсь, что они могли привить его и к тем, кто к ним присоединился. Насколько я выяснил, они располагаются на отдельном островке, где находится их база, ничейные земли, как их еще знают. Можно будет туда заглянуть, но лишь после того, как мы получили все необходимое для корабля. Когда мы вернулись в поместье, нас достаточно подробно расспрашивали о том, что и как прошло, где я поделился своими наблюдениями. Марионетта на выходке детей Лори лишь покачала головой, а Катерия наоборот, выпрямилась. Если не считать этого, то все остальное прошло гладко, закончил я, окинув их взглядом. Мы сидели в небольшой палатке, где разместилась Марионетта со своими детьми, которые сейчас или гуляли на территории поместья, или помогали взрослым. Разбор завалов и поиск чего-то полезного шел полным ходом, и в особенности меня интересовало оружие, которое могло нам потребоваться. «Ну чего и стоило ожидать от детей», — улыбнулась Марионетта. «Не знала, что ты умеешь танцевать», — заметила Катерия. «Не все, некоторые танцы», — пожал я плечами. «Тем не менее, они оставят нас в покое или это будет продолжаться дальше? Как страсти поутихнут, они успокоятся», — заверила меня Марионетта. «Боль от потерь, чувство унижения из-за позорного договора и злость от потери репутации бросает людей на необдуманные поступки, однако люди имеют свойство все забывать или копить злобу годами. Думаю, что к тому моменту мы будем к подобному готовы», — успокоила меня Марионетта. «Кстати, я созвонилась с Пирси, они готовы предоставить нам свои услуги. Как только придут первые деньги, можно будет приступать к отстройке нового поместья. А еще у меня есть хорошая для тебя новость по поводу двигателей. Мне было не 5 лет, чтобы не догадаться, о чем идет речь. Они пришли, ну не пришли, однако нам одобрили их поставку», — улыбнулась она. «Теперь осталось лишь дождаться». Глава 144. Весь последующий месяц люди семьи Барбинери выживали. В этом участвовали все, от людей семьи до самих их членов, где каждый вкладывал в общую копилку общей жизни столько, сколько сможет. Так, когда Марионетта кашеварила на кухне с одними женщинами, Финисия помогала со стиркой другим. В то же время я, Грок и Зигфрид помогали с разбором завалов, а после с обустройством временного лагеря и даже охотой. Все были при делах, все работали на благо семьи и ее людей, делая все, чтобы она выжила. Это был грамотный ход, ничто не делает людей сплоченнее, чем пережитые тягости. И тот факт, что семья Барбинери не отлынивает, а полностью погружена в общую работу, лишь повышает нашу репутацию и делает людей более верными нам. Спустя месяц на счет Барбинери поступают первые деньги, и мы в первый раз можем немного развернуться. И первым же делом заказываем жилые контейнеры для людей. Это были действительно простые контейнеры, которые переоборудовали под маленькие дома, однако даже это было куда лучше, чем обычные палатки, в которых мы все это время ютились под открытым небом. Следом нам вновь проводят электричество и одновременно с этим бурят скважину, чтобы получить доступ к пресной воде, так как прошлый колодец и водоснабжение было попросту уничтожено. Я наблюдал за этим, стоя около корабля, который готовил к будущему ремонту. На моих глазах грузовой челнок осторожно опускал контейнеры вторым этажом на огороженной колючей проволокой территории, пока рядом работала буровая машина, пробивая грунт в поисках воды. Так, куда собралась, подхватил за шиворот я мелкую, которая явно нацелилась что-то скрутить у бурильщиков. «Хочу посмотреть», — радостно ответила мелочь, дергая ногами, будто до сих пор бежала. «Они в земле дырки делают». За это время она начала вновь разговаривать. Марионетта сказала, что дети нередко смолкают, когда происходит что-то травмирующее для их психики, а это значит, что девчонка шла по правку. «Потом посмотрим», — ответил я. «Возвращаемся к двигателю, его надо скрутить. Мне можно будет его забрать?» — заблестели ее глаза. Я посмотрел на девочку, посмотрел на двигатель, в который она могла поместиться, и пожал плечами. «Если утащишь, а теперь держи ключ и крути вот эту гайку. С любым животным можно справиться, если найти к нему подход. И пусть она крутит гайку не в ту сторону, лишь затягивая ее туже, так мелочь будет занята и не станет лезть куда ни попадя. Я вообще заметил у нее определенную предрасположенность к технике. Возможно, в будущем из нее и выйдет толк, если направить ее энергию в нужное русло. Поэтому пока было достаточно начать с малого и просто дать ей откручивать что-либо, с чем она успешно не справлялась. Зато отлично выдергивала патрубки и проводку там, где я не мог достать. Было очень удобно засовывать мелочь в труднодоступные места, чтобы она отключила ту же систему управления, чтобы лишний раз не разбирать корпус. Но не только бурильщики были на нашей территории. Свою технику начали подгонять и семья Пирси, которые занимались строительством. Бульдозеры и экскаваторы выстраивались в ряд около разрушенной деревни, готовясь приступить к работам. В первый день приехал даже сам глава семьи Фадей Пирси, чтобы обсудить планы. Они с Марианеттой рассматривали примерный план работ на ближайшую неделю по подготовке к застройке. Вскоре вся округа погрузилась в рев двигателей, когда машины начали сгребать завалы и готовить местность под фундамент как поместья, так и домов людей семьи. Причем основной упор делался на дома для людей по настоянию Марианетты. Вскоре на нашей территории появились и грузовые краны, и бетономешалки, которые присоединились к строительству. Разрушенная до основания деревня отстраивалась на наших глазах. Глядя на это со стороны, Марионетта не могла сдержать слез. «Просто-просто ты хоть раз видел рождение ребенка, Грант? Хотя о чем я, конечно же, не видел», — улыбнулась она сквозь слезы, когда я спросил, в чем дело. «Просто это как наблюдать за новым рождением. Семьи? Да, семьи», — кивнула она. «Мы сделаем так, что наша семья станет еще лучше, чем была до этого. Жаль, что этого многие не увидят уже». Помимо домов для людей, семьи и поместья, строители готовили и место под посадочную площадку, и новые ангары для техники. Прошлые попросту смело взрывом периметра, превратив их в груду металлолома. Еще один месяц, и посреди пустыря начали появляться стены домов, как молочные зубы. Строители работали целый день, заполняя стуками молотков и ревом двигателей округу, ночью позволяя всем выспаться, после чего с первыми лучами солнца вновь, приступая к работе. И пусть все деньги, что мы получали с наших предприятий, уходили на строительство, Марионетта ни о чем не жалела, будто пыталась компенсировать потери как семьи, так и свои душевные упорной застройкой. Что касается меня, то я тоже не сидел без дела. Четвертый двигатель был окончательно снят с корабля, освободив место для нового, который должен был прийти со дня на день. Мелочь была в восторге, продолжая ковыряться в нем в то время, как я занялся платой управления. Осторожно выковырив чудовище, что верой и правдой служило нам на протяжении этого времени, позволяя пользоваться кораблем, я начал припаивать чипы, конденсаторы, резисторы и все остальное на новую плату, которую распечатали и отправили нам обратно. Это заняло полные сутки, чтобы вернуть все на место, и еще сутки, чтобы найти дополнительные детали, которых мне не хватило, после чего плата встала на место, и десантный отсек вновь начал выглядеть, как и прежде. Потребовалась лишь калибровка новой части системы, но этим мы займемся, когда придет двигатель. Я же занялся своей броней. Как я говорил, активная броня – это то, от чего ты никогда не откажешься. Поэтому я уделил много времени тому, чтобы сохранить в ней как можно больше от старой, заменяя запчасти только в том случае, когда понимал, что это необходимо, и починить возможности их у меня попросту нет. Так на замену сразу же пошли энергоячейки, чтобы запитать активную броню и сразу посмотреть, что нужно чинить. Одного взгляда на ошибки было достаточно, чтобы осознать, что фронт работ будет большим. Первыми на замену пошли поврежденные привода. Починить их у меня не было никакой возможности, поэтому за место поврежденных встали те, что были у предателей. Также на замену пошло несколько камер визоров и сам экран, который рябил и не выдавал изображение. Следом за ним пришлось сменить несколько плат компьютера. Мне потребовалось 5 дней на разбор и сбор активной брони, а после на калибровку, прежде чем активная броня стала функционировать, как и прежде. Однако я оставил сами бронелисты, все исцарапанные, со следами от пули, расплавленными отметинами от техник пси-райдеров, которые служили напоминанием нашей славной битвы, в которой мы одержали верх. Я не помню, чтобы когда-нибудь мне настолько сильно доставалось, но, как говорил наш командир, Шрамы красит воина, рассказывая о его славных битвах, и моя броня теперь выглядела как у ветерана, прошедшего не одно сражение, и никто не догадается, что это все я получил за одно единственное сражение, где меня пинали ногами, как мяч. Но самый знаменательный момент наступил, когда нам прислали двигатель. Его привезли на грузовом корабле и вытащили в огромной деревянной закрытой коробке, где тот был закреплен в деревянном каркасе. Его встречали я, Грок и Зигфрид. «Это он?» – негромко спросил Грок, обходя огромную коробку. «Да, значит дело осталось за малым. Установить его и можно отправиться на линкор». Невольно я поднял взгляд к небу, где где-то в глубине Альтесимита скрывался потерянный линкор Империи. Линкор типа «Страж», корабль широкого спектра действий, который используется чаще всего как патрульный корабль или в огромной флотилии. На нем точно будет достаточно мощный центр связи, который должен будет пробиться из этого пространства в наше, чтобы установить связь с Империей, где все остальное будет лишь делом техники. И ключ к нему лежал здесь, в этой коробке. «Тогда не будем медлить», — обрел я твердость в голосе. «Грок, надевай активную броню, нам она понадобится. Зигфрид, ты на подхвате у меня, нам надо будет хотя бы примерить его к кораблю. У нас не было крана, не было домкрата или погрузчика, всего, что может потребоваться при установке двигателя, который весил не одну и не две сотни килограмм. Однако у нас был Грок и активная броня, которая была способна поднять такой вес, пусть и с трудом. Я выбирал максимально похожий на наш двигатель, и тем не менее, как и подозревалось ранее, он действительно отличался от стандартного двигателя имперского разведывательно-десантного корабля. Этот был чуть больше и чуть тяжелее. Также на нем отсутствовала система направления тяги, однако под корпус он вполне вставал, что было одним из важнейших параметров. Встанет на корабль, и все остальное будет уже делом времени и техники. Резать корпус, устанавливать направляющие приводы со старого, все это можно было сделать при наличии инструментов и времени. Поэтому я был доволен, не мог не провести по нему рукой, уже предвкушая полет на нормальном корабле, по которому так соскучился. Но все проходило слишком гладко. Я даже не задумывался над этим, пусть и подозревал, что не может быть так, чтобы ничего не происходило. Однако беда пришла с совершенно неожиданной стороны, ударив в спину. Катерия достаточно часто начала улетать в больницу, чтобы как навестить свою сестру, которая уже второй месяц не выходила из комы, так и провести все необходимые анализы, которые требовались для контроля плода. Я никогда не отпускал ее туда одну. Вакс, Грок или Зигфрид, а иногда они вдвоем обязательно следовали за ней, сопровождая от нашего строящегося поместья до больницы и обратно. В первую очередь из-за ее отца Джефферсона Голда. Он узнал довольно скоро, что произошло с Элионеттой, и теперь пытался выразить нам ноту протеста, чтобы получить возможность объявить войну. Он прекрасно понимал, что отпор мы не дадим, и желал этим воспользоваться просто потому, что хотел крови. Однако его нота протеста так и оставалась до сих пор недействительной, так как предъявлять он ее должен был Лорье. Будет точнее сказать, что он ее объявлял, однако это тут же пресекло Министерство по делам домов и семей, не находя в ней повода для претензий к нам. Где пострадала Леонетта? У Лорье. Кто гарантировал ее безопасность? Лорье. Кто находился с ней в тот момент? Лорье. Все складывалось исключительно в нашу пользу, и сейчас это дело по многочисленным просьбам Рианетты находилось под их личным контролем. Поэтому Голд пока ничего не предпринимал. И сейчас Катерия была как раз на одном из таких приемов в то время, когда мы с Зигфридом возвращались на грузовике, перегоняя детали для корабля. Хотели воспользоваться грузовым кораблем, однако на нем Катерия и отправилась как раз таки в больницу. «Как думаешь, что будет на линкоре?» – негромко спросил Зигфрид, пока мы ехали по дороге. «Что именно ты хочешь услышать?» – спросил я. «Когда мы пересекли границу Альтасимиты, то нас всех разбросало по этому острову. Значит это, что там тоже никого не будет. Меня волнует не это», – ответил я негромко и переключил передачу на следующую, разгоняясь на прямой. «Сегодня за рулем был я, научившись ездить». Я пользовался каждой возможностью поуправлять машиной, получая от этого определенное удовольствие. Ощущать, как машина рулится, отзывается на газ, чувствовать скорость, в этом что-то было, что-то расслабляющее и успокаивающее. «Ты про...» — посмотрел он на меня. «Систему автоматического огня», — негромко ответил я. Если линкор не обесточили и если на нем включен режим автоматического режима патрулирования, то мы можем и не подобраться к нему. Думаешь, что она включена? Хотелось бы верить, что нет, но я не отрицаю такой возможности. Он мог встать на консервацию автоматически, но не встал. Раз отвечал на запрос о помощи, а значит он работает, и работает штатно. Отсюда можно предположить, что и система автоматического огня на нем может быть включена. Вообще, это не проблема. Все корабли имеют что-то типа местного аналога «свой-чужой», который позволяет избегать как раз таких ситуаций. То есть по своим стрелять он не должен. Принцип схож с принципов автонаведения на турелях. Но если корабль старый, то есть вероятность, что его система устаревшая и может не распознать нас, а выжить под концентрированным огнем линкора будет попросту невозможно. Я не загадываю сейчас, что и как будет. Система автоматического огня может быть включена, может быть выключена, тут не предугадаешь. Уже на месте мы сразу об этом узнаем. Но если она действительно включена, тогда у нас возникнут проблемы, которые я не буду знать, как решить. Но это будет потом, когда мы починим корабль, поэтому можно пока и не загадывать. Сейчас было самым главным доехать до поместья и выгрузить все, так как постепенно начинает смеркаться, и мне бы не хотелось оказаться на дороге ночью. В этот момент у нас ожила рация. «Грант, Грант, ты здесь?» Это был голос Марианетты. Обычно для важных разговоров мы не используем рацию, так как высок риск перехвата, или используем защищенные частоты. Но если просто надо что-то спросить или попросить, то пользовались и обычной. Поэтому я без задней мысли взял трубку и поднес ее ко рту. «На связи. Вам еще долго возвращаться?» – спросила она, но я уже по голосу чувствовал, что ей что-то не терпится рассказать. В последнее время у Марианетты было мало поводов для радости, но здесь ее голос буквально источал счастье. «Час-полтора плюс-минус. Что-то случилось. Я скажу или сама хочешь». Марианетта не отключила связь, с кем-то переговариваясь. «Хорошо, но было бы лучше самой. Грант, ты меня слышишь?» «Да, что случилось?» Насторожился я. «У меня для тебя хорошая новость. У меня так и крутилось на языке, который я сделал аборт, но я знал, что никто этого вопроса не оценит и просто спросил. Что, у тебя будет двойня? Сюрприз!» Радостно выкрикнула в рацию Марионетта. Я просто сидел, давя на газ, и смотрел на трубку в руке, пытаясь сейчас осмыслить то, что мне только что сказали. Потому что это был действительно охуенный внезапный сюрприз в рот мне гранату. «Грант, ты здесь?» «Двойня». «Грант, прием, Грант, ты меня слышишь?» «Сразу двое, я не уверен, что готов к этому». «Странно, связь пропала». «Грант, я уверен, что не готов к этому». «Грант, ты меня слышишь?» «Двойня». «Грант, это же просто пи». «Грант, поворот». Я в первый раз почувствовал, каково это — впасть в полнейший ступор, потеряв контакт с реальностью. И вырвал меня из него громкий вскрик Зигфрида, который резко потянулся к рулю, пытаясь выкрутить его в сторону. В этот момент я уже сам пришел в себя, быстро наведя резкость на приближающийся поворот. Руки вперед, мозгов начали выкручивать руль, пытаясь удержать машину на дороге, но было уже поздно. На полном ходу грузовик попросту вылетел с грунтовки прямо в лес. По бамперу и капоту застучали кусты и ветви. Один раз машину подбросило на кочке, пока под конец на полном ходу мы не врезались в дерево. Только в этот момент я понял, что продолжал все это время давить газ. Удар пробрал до самых костей, словно ударили басы. Я почувствовал, как сидушка вылетает из-под меня, как мир устремляется мне навстречу и быстро превращается в одно сплошное пятно прежде, чем разбивается на тысячи осколков. Это я вылетаю через лобовое стекло навстречу лесу за мгновение до того, как касаюсь земли. Все кружится вокруг меня в беспощадном круговороте, прежде чем замирает. Мир вокруг пару раз меркнет вместе с сознанием, и я не могу понять до конца, умер ли я или жив. Просто не могу понять этого. Потому что тебе пора научиться пользоваться вон той ленточкой и пристегивать себя. Он еще ремнем безопасности называется. Думаю, слово «безопасность» тебе должна быть знакома. Я, да ты, в следующий раз я могу и не спасти тебя. И постарайся лежать недолго, в этом лесу ты не один. Что? Кажется, мысли совсем не собираются вместе. Голова кружится и болит, как и все остальное тело. Мир продолжает вертеться вокруг меня, как на центрифуге. А потом внезапно все проходит, будто кто-то схватился за мой мозг холодными руками, удерживая его на месте. «Вставай быстрее, у тебя гости». После такого полета я с трудом сажусь и оглядываюсь. Вокруг опускается мрак. Судя по свету, прошло минут 15 или 20 с того момента, как мы слетели с дороги. Я лежал среди деревьев в свете единственной уцелевшей фары грузовика, который расположился в метрах 15 от меня, уткнувшись носом в ствол дерева. Его капот попросту обнимал его, смявшись гармошкой, и из-под него теперь поднимался белый пар, который растворялся в воздухе. И гости, о которых говорит тень. Я с трудом поворачиваю голову на звук, глядя на тварь, которая смотрит на меня из темноты между деревьев, роняя на землю слюни. Адская гончая, вечно голодное и вечно тупое существо, которое преследует лишь две цели – убивать и жрать. Едва мы встречаемся глазами, как она тут же срывается ко мне, делает прыжок, распахивая пасть, и падает, рыча и пытаясь вновь подняться, что сделать без половины туловища уже проблематично. Ее кишки вываливаются на землю, цепляясь за корни, пока она пытается ползти ко мне, истекая кровью. А я уже перевожу взгляд на других. Стая, достаточно большая, чтобы задрать даже пси-райдера, учитывая, что нас разделяет меньше 10 метров. Они смотрят на своего быстро умирающего товарища, смотрят на меня, и в их тупом мозгу вспыхивает только одно решение – все разом бросаются в мою сторону, и мое тело действует само по себе, вскидывает руку, и прямо передо мной вырастает множество ростков кроваво-черного цвета, которые устремляются к тварям. Они ловят сразу трех, тут же пронизывая их, как колья, разрастаясь в телах и будто насыщаясь кровью жертв. Еще несколько пытаются обойти меня с флангов, но взмахом руки я огораживаю себя от них стеной кроваво-черного пламени. Одна из адских гончих касается огня, и будто облитая бензином тут же вспыхивает в истошном визге боли и ненависти. Но даже эти потери не останавливают демонов. Две твари уже прыгают на меня, и я до треска в костях быстро уклонюсь в сторону, пропустив обоих мимо. И тут же клинок отрезает половину туловища одной адской гончей, другой запустив в зад сгусток. Не обращаю внимания на ее вопли и разворачиваюсь к оставшимся. Они вновь атакуют, и я продолжаю пятиться. Взмах клинка и голова улетает высоко вверх, продолжая щелкать зубами. Еще одна тварь прыгает и попросту насаживается на внезапный кол, что вырос из-под земли. Следом за этим я сам делаю рывок вперед, и красно-черные клинки с легкостью разрубают следующую адскую гончую. Оглядываюсь на двоих, что проскочили ко мне, и мои руки внезапно сжимаются вместе, будто пытаются удержать в ладонях, прежде чем расходятся в разные стороны. Одновременно с этим между ними появляется шар, который взрывается десятками маленьких кольев, что тут же нашпиговывают твари. Не успевают они подняться, как я уже рядом срубаю им головы, и остаюсь один, почти один. За то время, пока я разбирался с адскими гончими, рубя их направо и налево, из кабины успел выбраться Зигфрид. Хотел он помочь мне или собирался проверить, что происходит снаружи, но сейчас он стоял, глядя на меня взглядом, который я мог узнать из тысячи. Зигфрид точно все видел, в этом не было никаких сомнений. Я видел это по его глазам, и по его выражению лица, и по его руке, которая тянулась к кобуре. Он все видел и знал, что нужно делать в таких ситуациях. Я не видел ни капли сомнения в его взгляде, в котором не было человека, был лишь меч, разящий врагов. Мы смотрели друг на друга несколько долгих секунд, прежде чем одновременно вскинуть руки. За единственным выстрелом на мир вокруг наконец опустилась тишина. Глава 145. Пуля зависла прямо передо мной, прежде чем упасть на землю. В той тишине, которая повисла между нами, можно было услышать тихий шелест, с которым она утонула в траве. Мы стояли друг напротив друга, я, вытянув ладонь, он, пистолет, из дула которого еще тянулась нить дыма, и никто не произнес ни слова. Не так я рассчитывал ему все рассказать. «Зирис, опусти пистолет», — ледяным голосом произнес я. «Ты больше не можешь отдавать приказы нам», — едва связался с ересью и заморал себя ею. «Или Адирас», — ответил он тем же голосом. «Я никогда не морал себя ересью», — ответил я без грамма эмоций. «Теперь это не имеет никакого значения, или Адирас, за связь с ересью, за предательство империи и самого императора, тебя ждет только одно – смерть. Будь у меня действительно желание, я бы убил уже его, но я не подниму оружие на своих братьев. Окажись я на их месте, то поступил бы точно так же. Потому что, если ты видишь ересь, ты уничтожаешь ересь. Иного не дано, и никому не объяснить, что это случайность. И даже если это так, то с болезнью всегда борются, прежде чем она распространится дальше, заражая всех остальных. Но мне было рано умирать. Ни сегодня и ни сейчас, ни в этом проклятом лесу, когда перед нами еще стоит задача добраться до линкора. Никто из них не обладает достаточными техническими навыками, чтобы поставить корабль на крылья. Наверняка, Зирис найдет выход, однако, тогда у нас есть проблема, Зирис, тихо ответил я. Мы встретились взглядом, уверен, что мой не сильно отличался от его, тяжелого и убийственного. Сдайся или Адирас, и император простит твою душу. Меня ни за что прощать, я никогда не предавал империю, я никогда не отступал перед целями, поставленными империей, и я не позволю себя казнить, как последнюю дворовую собаку. Ты связался с ересью. Я никогда не связывался с ересью. Я подхватил ее, заразился во время проверки дара, но никогда не поддавался ей. Ты не имеешь права обвинять меня в отступничестве, Зирис. Но теперь ты несешь эту ересь с собой. Ты будешь ее источником. И одному Хаосу известно, сколько проблем ты принесешь с собой. Поэтому опусти руку и прими свою смерть и избавление с честью. Может, я и несу с собой ересь, может, я действительно заражен и когда-нибудь меня придется убить, но я делал все ради того, чтобы выполнить свою миссию. Я ни разу не ступил на неправильный путь, и Зирин сейчас попросту совершает ошибку, а я не хочу из-за нее погибать. Нет, Зирин, я не позволю себя убить лишь по твоему подозрению. Моему, если бы Грок. Грок знает о моей болезни, и он позволил мне жить во имя выполнения нашей миссии. Ты не имеешь права решать это в одиночку просто потому, что так решил сам. Мы молча смотрели друг на друга в опускающейся ночи. Тогда у нас есть лишь один вариант разрешить наш спор, тихо произнес он. Надо что-то делать. Катерия чуть ли не лезла на Марианетту, которая пыталась связаться с Грантом и Зигфридом. Судя по тому, что они слышали, те попали в аварию, по-видимому, вылетев с дороги. Нельзя их там бросать на ночь глядя. Никто их не бросит, быстро ответила Марионетта. Сейчас туда отправим людей и подберем их. Уверена, что с ними все в порядке. Но Катерия уже, бросившись на улицу, выскочила из домика. Марионетте пришлось бросить рацию и выскочить за ней следом, чтобы нагнать на полпути к автомобилям. Та, казалось, совсем не думала головой. «Стой, стой, тебе говорю, ты куда собралась?» Марионетта поймала ее за плечо на полпути к машинам. Катерия попыталась вырваться и Марионетта рявкнула, схватив ее за плечи и развернув к себе, держа крепко. «Да тишь твою налево, Катерия, а ну-ка стоять, ты что творишь?» Но там, глаза Катерии бегали, она явно паниковала. Но внезапно серьезное и жесткое лицо Маринетты, которое, казалось, не способно быть ни мягкой, слегка отрезвило ее. «Успокойся, слышишь, вдохни и выдохни, смотри мне в глаза, давай, вдох-выдох, вдох-выдох», твердо произнесла она и, дождавшись, когда девушка возьмет себя в руки, спокойно продолжила. «Я знаю, что ты волнуешься, но куда ты беременная собралась? Чем ты-то поможешь? Я могу помочь. Я знаю, что можешь. И на твоем месте, я бы, скорее всего, поступила так же. Но ты уже паникуешь. Знаю, что тебе не все равно, и я тоже волнуюсь за них, но давай предоставим эту работу мужчинам, хорошо, Грогу. Он-то точно справится и сделает все, чтобы спасти своего друга. Давай доверим это дело тем, кто сможет помочь, согласна». Катерии пришлось приложить усилия, чтобы взять себя в руки. Ей хотелось броситься на помощь прямо сейчас. Малой ей младшей сестры, которая не выходит из комы, так тут еще и отца своих детей может потерять. Но разум все же взял верх над чувствами. «Да, хорошо», выдохнула она. «Вот и отлично. Иди в дом, жди меня, я скоро вернусь. Все будет хорошо». Марионетта не винила Катерию. Девушка беременна, девушка волнуется за своего мужчину. Будь она на ее месте, тоже начала бы паниковать, еще как. Но, в конце концов, не для того ли нужны старшие, чтобы помогать младшим и усмирять их пыл, предупреждая их необдуманные поступки? Развернув на полпути Катерию, Марионетта сама бросилась собирать подмогу. «Грок, Грок, быстро сюда!» Она бежала через лагерь, выкрикивая имя друга Гранта, и тот выскочил прямо перед ней просто из ниоткуда с видом, будто был уже готов броситься в самое пекло. Что случилось? Грант с Зигфридом. Они попали в аварию где-то на дороге. Срочно возьми с собой несколько человек и выезжай. Сейчас опускается ночь, и нельзя их оставлять там в диких землях одних, особенно когда они могут быть ранены. Собрать людей, выдвинуться, принял, кивнул он и уже сам бросился собирать небольшую спасательную группу, оставляя Марионетту за спиной. Та, в свою очередь, проводив его взглядом, направилась обратно к Катыри. Девушке, которая и так слишком эмоционально из-за своего положения требовалась в первую очередь поддержка. В конце концов, она тоже когда-то была матерью и прекрасно понимала, что та чувствует сейчас. И нет ничего важнее, чем показать, что сейчас она не одна. Зерин был хорошим бойцом. В конце концов, в космодесанте плохих бойцов не бывает. Но даже так, мы все отличаемся между собой. Кто-то умеет делать что-то лучше, чем остальные, и если речь идет о рукопашном бое, здесь все же преимущество было на моей стороне. Суд чести, сражение, где каждый отстаивает свою точку зрения, свою правоту и невиновность в честном сражении, где проигравший теряет все. На этом мы и сошлись. Это был единственный вариант разрешить наши разногласия. Он откинул пистолет, я откинул свои силы, и теперь мы сражались на кулаках, пытаясь доказать свою правоту. С прошлого боя с Грогом я стал крепче и сильнее. Зарядка и тренировки в свободное время пусть и не могли вернуть меня к прежнему состоянию, но сделали крепче и выносливее. А значит, у меня были шансы выиграть этот поединок, где решалась моя судьба. Мы двигались плавно, иногда срываясь друг к другу, чтобы нанести удар. Он был выше, его руки были длиннее, и на дистанции Зерин выигрывал, спокойно доставая меня. Но вблизи его преимущество становилось недостатком. Удар в живот, удар по почкам, после чего пытаюсь достать его челюсть, и он вновь разрывает расстояние, тяжело дыша, едва не попав мне в висок, после чего бой бы сразу прекратился. Мы смотрим друг на друга, и в наших взглядах нет ни ярости, ни злобы, лишь сосредоточение и внимательность. Мы медленно делаем полукруг, после чего вновь срываемся в атаку. Я резко ухожу в сторону, пропуская его удар мимо. Кулак чиркает мне по голове, но я спокойно достаю ему до голени и концом ботинка пробиваю так, что Зерин вновь кренится. Удар за ударом, не спеша вступать в окончательную схватку, я выбиваю ему опору, пока он не начинает прихрамывать. Зерин тоже пытается сделать так же, и Грогом у него бы это вышло, однако я более юркий и маленький, по мне сложнее попасть. Когда становится понятно, что теперь Зерин сильно хромает и уже не способен быстро двигаться, я перехожу в атаку, чтобы окончательно добить его. Получаю пару ударов по лицу, но оказываюсь настолько близко, что кажется, что он может меня обнять. Ему слишком неудобно драться своими длинными руками так близко, а я чувствую себя комфортно. Удар за ударом, я постоянно кручусь вокруг него, получая удары и нанося ответные, пока один из них не достигает его челюсти. Зерин слегка покачивается, пытается ответить блоком и отступить, но я делаю ему подножку, и тот падает. Набрасываюсь следом, коленями прижимая его руки к земле и начинаю бить. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, и останавливаюсь, видя, что его попытки вырваться слабеют. Я замираю над ним с поднятым кулаком и смотрю Зерин прямо в глаза, прежде чем произнести: «Все кончено, Зерин, я победил». Он смотрит на меня и не отвечает. Прекрасно понимает, что я прав. Поэтому, просидев на нем еще несколько секунд, чтобы дать понять, кто из нас победитель, я медленно встаю с него и отступаю назад. Мне не страшно повернуться к нему спиной, потому что я понимаю, что он не нападет из-под тишка после того, как мы провели дуэль чести. Провели ее честно и без оружия. Я не использовал свои силы, которые настойчиво предлагал тень, а зря, так как не настолько низко пал, чтобы мухлевать в священном поединке, где решалась моя судьба. У меня есть честь, у меня есть достоинство, и я знаю, как близко рядом с нами обитает ересь, чтобы воспользоваться нашими страхами, чтобы повернуть их против нас самих. Но я победил, победил своими силами, и чувствую, что до сих пор не сдался ереси в своей душе. Да кому ты вообще нужен, блин? Отойдя в сторону, я поднял пистолет, после чего протянул его Зигфриду рукоятью вперед. Знак доверия и намек на то, что мы обязаны соблюдать правила, которым я, даже пораженный хаосом, продолжаю неукоснительно следовать. Тот смотрит на пистолет пару секунд, после чего берет его в руки и прячет в кобуру. Я скажу то же самое, что сказал Грогу, когда он узнал правду обо мне. Я до сих пор полностью контролирую ту ересь, что закралась ко мне в душу. Я до сих пор верен империи и императору. Но есть вероятность, что однажды ересь все же возьмет меня под контроль. Мы оба понимаем, что нельзя этого исключать. И если это произойдет, если ты заметишь, что я делаю что-то вопреки нашим целям, что я уже не я и погружаюсь в ересь, убей меня. Это приказ. Я искал в глазах Зивгрида понимание, и он молча кивнул, разглядывал меня. Есть, отлично. А теперь вернемся к грузовику. Уверен, что они все слышали и уже должны были отправить помощь. За нами вернулись на грузовике где-то минут через 40. Среди четырех мужчин, которые приехали, был игрок, который внимательно окинул наши побитые лица взглядом. Может, Грок и соображал иногда медленно, но сейчас он все прекрасно понял, особенно глядя на разрубленных на части адских гончих. «Он все знает», — глухо уточнил он. «Да», — кивнул я, — «сейчас уходим, завтра вернемся за машиной». Никто не спорил. Мы сели в небольшой грузовичок и отправились к поместью, до которого не доехали каких-то полчаса. И ведь надо было Марианетте так вовремя сообщить мне эту новость. Даже не знаю, что на меня нашло. Но едва я решил один вопрос, как тут же столкнулся с другим. Почти сразу по прибытию нас отвели к ней, где меня встретила Катерия. Удивительно, насколько спокойно она меня встретила. Сидела на стуле с ровной спиной, сложа руки на коленках, и разглядывала меня. Интересно, она вообще волновалась о том, что нами произошло? «Как ты, Грант?» – ласково произнесла Марионетта, приложив ладони к моим щекам и аккуратно покрутив мою голову влево-вправо, разглядывая лицо. «Нормально». Немного ударился о лобовое стекло, когда врезались, но не более. «Прости, не надо было тебе, наверное, этого говорить, когда ты был за рулем, но я думала, что тебя обрадует эта новость», – виновато улыбнулась она. «Как вообще так получилось?» – негромко спросил я, глядя на Катерию. «Что именно?» – спокойно ответила та, встретившись со мной взглядом. «Вот-вот это», – указал я на ее живот рукой. «Почему их вообще двое оказалось?» «Ну, иногда рождаются двойни у женщин, Грант», – пожала та плечами. «А ты удивлен? Да как бы тебе сказать, у нас же один раз всего было. Почему мы переспали один раз, а их целых два? Ну как бы это не так работает?» – улыбнулась Марионетта, после чего перевела взгляд на Катерию. «А вы что, совсем не спите вместе? Это личное», – тут же ответила та. Марионетта посмотрела на меня. «Отвечать не буду», – отрезал я. Женщина вздохнула, покачав головой. «Вот молодежь пошла, вы же молодые. Надо пользоваться тем, что дает вам природа. Вот я в ваше время, как замуж вышла. Можно без подробностей?» – попросил я. «А я и не собиралась», – улыбнулась та хитро. «А теперь идите к себе и подумайте над своим поведением, детишки», и буквально вытолкала нас за порог. Мы застыли прямо у ее двери, просто стояли и смотрели в темноту, которая опустилась на лес, не говоря ни слова. Не знаю, о чем думала Катерия, но я пытался понять, как так получилось, что один ребенок превратился в двоих. Я знал медицину, но ровно в тех границах, которые требовались на поле боя. А тут как представлю, что вместо одной мелочи у меня будет сразу две, мороз по коже пробегает. «Идем домой», – тихо предложила Катерия. «Идем». И медленно мы двинулись через засыпающий городок из жилых контейнеров к своему. Ее ладонь осторожно поймала мои пальцы и сжала. «Как ты?» – спросила Катерия. «Нормально. Выглядишь очень плохо. Тебе к врачу не надо?» Я провел пальцами по лицу. Помимо синяков, которые я получил во время дуэли с Зигфридом, на нем осталось множество неглубоких порезов, которые достались мне после того, как я вылетел через лобовое стекло. По-видимому, надо приучить себя пристегиваться, как это делаю в корабле. «Нет, все в порядке, жить буду». «Вот и славно», — кивнула она, помолчала, не выдержала и спросила: «Что думаешь по поводу двойни? Хочешь знать, рад ли я или нет?» «А ты рад?» «Скорее я в легком шоке, что из одной проблемы у нас стало две. А ты видишь в ребенке проблему?» Внимательно посмотрела Катерия на меня. «Просто не представляю, я просто не представлю ничего, не могу описать. Скорее для меня это, как внезапно свалившаяся на голову новость, которую не могу переварить. Сложно укладывается в голове, что теперь я буду отцом, так еще и двоих, и чему я их научу? Ну а я матерью. Справимся как-нибудь, верно?» Она чуть сильнее сжала мои пальцы. «Да, куда денемся?» – вздохнул я, взяв ее за ладонь поудобнее и слегка сжав. «По крайней мере, теперь я расставил все по местам с Зигфридом. До последнего думал, как ему рассказать о том, что со мной происходит, но все решилось само собой. Не знаю, будут ли наши отношения после этой новости прежними, однако теперь между нами тайн не было. Жилой контейнер, который нам заменял теперь дом, представлял из себя вытянутое помещение, где смогли уместить кровать, шкаф, небольшой стол с двумя стульями и даже душевую кабинку. Нам, видимо потому, что мы будущие муж и жена, поставили сдвоенную кровать, но в остальном они были одинаковы. «Примешь душ?» – спросила Катерия. «Или я первая?» «Приму», – отозвался я, начав скидывать с себя одежду. Надо было смыть кровь и грязь после драки как с демонами, так и с Зигфридом. Наверное, это была одна из немногих вещей, которая меня радовала в этой жизни, возможность помыться не по расписанию, а когда захочешь. Мысли не отпускала новость о двойне, и я стоял под холодной водой до тех пор, пока окончательно не продрог, после чего выскочил наружу, уступив место Катри. Меня бы, наверное, даже новость о прорыве демонов не столько бы выбила из колеи, как это. После душа я быстро запрыгнул в кровать отогреваться, и очень скоро ко мне присоединилась и Катрия, до последнего прикрываясь полотенцем, пока не оказалась под одним одеялом со мной. Я даже сейчас чувствовал, как от ее тела исходит холод после ледяной воды. Кто-то воду, конечно, подогревал, но мне было нормально и так, и все же было обидно. «О чем думаешь?» – спросила Катрия негромко, пока мы лежали в кровати.